Тяжелый вопрос, да? Не хочется сказать, что не приняли. Мы же привыкли, что при покаянии все. Покаяние было. И притом не просто, как у нас покаяние словами. Там еще в воду погружали, там с обрядом было. Но он пришел, да видит, что-то им не хватает. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Он не говорил, что вы не уверовавшие. Но ставит вопрос, уверовавши, да, но Духа Святого приняли ли? Они говорят, а мы даже не слыхали, есть ли он. Во что ж вы тогда крестились? В крещении Иоаннова. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками пророчествовать. А теперь они получили или не получили? Получили. А знаменем что было? Знамение языками говорили. То есть они не были обмануты. У них было знамение. Вы знаете, у всякой духовной вещи есть знамение материальное, наружное. Вот я, допустим, я связан с этим служением. Есть знамение проклятия. Так проклятие совершается в духовном мире. Об этом никто не знает. А знамение какое? Вы помните, там перечень целый. Кажется, 28-22 глава Второзакония. Не помню точно. Там целый перечень знамений. Почем можно разобраться, что есть что-то? Поэтому результат того, что получили Дух Святой, что не обмануты, знамение есть. Иногда бывает пророчество, но оно идет вот так же, как механизм говорения на языках. Я читаю еще раз этот текст Писания. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Вот со скольки человек начиналась церковь в Ефесе. И вот при всем том, что они получили все. Я думаю, если тот брат, говорят, Аполлос там проповедовал, может и точно, но я не могу уверенно сказать, потому что он был наставлен в начатках пути Господня. Помните, когда они ему что-то добавляли Аполлосу? Он говорит, он был наставлен в начатках пути Господня и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Потом Акила и Прескила их приняли, и там немножко добавили ему, он воспринял, наверное, уже по-другому. Более полное учение давал. Скорее всего, что он был, но я об этом говорить не буду. Не хочу строить фантазии какие-то, кто там был. Но, короче говоря, дали начало, но до конца не довели. То Павел дополнил то, что не хватало им, сказал все. И думаю, пробыл не один день там, и вот они загорелись. И вы знаете, какой их был труд? Дал бы Бог, чтобы мы такие были. Я еще раз перечитаю. Напиши. Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. То есть вот то, что Иисус говорил, это была правда. Это не было, допустим, какого-то недоразумения, которое у нас бывает. Вот мы что-то говорим, даем какую-то характеристику, а на самом деле то ошибаемся. Или очень сильно хвалим за большую работу, а ее нету. Или, допустим, ганим человека за то, что не доделал, на самом деле он не мог больше. Но уже когда Христос говорил здесь, он говорил то, что было на самом деле. То да и аминь. И он всегда подтверждает аминь. Аминь – это же от истины. Это точно так было. И вот что было. Знаю дела твои. Вот на что Бог обращал внимание в первую очередь. Не на наш язык, как мы красиво можем говорить. Не на то, как мы оправдываться можем где-то. Знаю твои дела. Знаю дела твои. И труд твой. И терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Вот попробуйте сегодня вот пастору обнаружить апостола, который лжец. И сказать ему открыто. А апостол – это же немножко более высшее звание, чем просто пастор. Вот насколько большая ответственность у пастыря? Апостол, апостол, но он когда поглядел что-то за апостол, то нашел, что-то и не апостол на самом деле. И, наверное, должен был сказать всем, кто его слушал, что, ну, это хороший брат, как мы часто говорим, но лучше от него подальше. Ну, хороший, но лучше от него подальше быть. Лучше его обойти. Вот нечто похожее вот здесь нарисовано. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вот как часто может быть. И я обращаю внимание вот на что. И дальше вот начал. Там, правда, другие церкви пойдут. Но вот, вот отступление, которое на первом плане стояло, первое отступление. А уже дальше вот мы пойдем по другим церквам. Больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше. И силы нет. И ладики скипирует, и так далее, и так далее. А началось с чего? С тайного, что мог обнаружить только Господь. Никто этого не видел. Потому что ничего не изменилось снаружи. Все было так, как было. Все было так, как было. Эта машина завертелась, работал, шел, делал, но уже чего-то не хватало. А чего не хватало? А не хватало любви. Это было то самое важное, незаметное, может быть. И, наверное, в этой церкви пастор сам не замечал этого. Но это было угашение любви. Это было самое опасное, первое. И это Христос только обнаружил. Назвал «все хорошо, нет вопросов». А вот любви первые, уже, как говорят, трудоголики. Вот закрутилась машина, идет раз за разом, день за днем, но уже не те чувства внутри. Стало обыденное, просто работа. Вы знаете, я могу немножко привести с врачей. Когда вы ребенка лечите, ранку какую-то, то вы знаете, как внимательно, то для вас ребенок это не работа. А у врача это работа. Как вы картошку копаете, так он режет. Так он пилюльки приписывает. Запросто. Это работа. И есть разница между вами и им. Конечно, если вы врач и еще отец или мать, это все на своем уровне. Но если только, я тоже не говорю о всех. Я тоже не говорю о всех. Есть исключения положительные. Среди положительных есть исключения отрицательные. Но в общем работа. В общем работа. Что для нас сегодня это говорит? Я боюсь, чтобы у меня так не получилось. И вы проверяйте себя, а у меня как? Может, тоже уже вот так вот, как вот и первой Ефесской церкви. Снаружи все хорошо, претензий нету. И Господь здесь не предъявлял претензий никаких к нему. И терпение есть. И трудился, не изнемогал. И разбирался хорошо, что плохо. Здесь нет претензий. Но указал на некую высоту. Это очень легко и просто. Я просто сегодня еще раз напомню то, что неоднократно говорил. Старую мысль, может, она уже избитая для вас. У нас очень часто есть разрыв большой между нашей головой, нашими действиями и нашими чувствами. И нашими чувствами. Можем делать все правильно, так, как надо, но не прикладывая сердце туда. Понимаете меня хорошо, о чем я говорю? Я повторял, не буду сегодня уже повторяться. Потому Господь обычно напоминает нам о чувствах наших. То, что вы хорошо понимаете, что улыбаетесь там, где надо, хмуритесь там, где надо, это хорошо. А вот надо, чтобы чувства соответствовали, чтобы вот здесь, чтобы было так. И тогда будет хорошо. А так мы очень часто привыкли улыбаться, а внутри скрежетать зубами. Бывает такое? Ну, может быть, не совсем так грубо, как я сегодня выразил, но бывает, когда то, что мы делаем, совсем не соответствует тому, что мы чувствуем к человеку. Потому что надо. Не хочу никого укорять. Приходит один из братьев, мне такой хороший пример привел. Пастор сказал одному из служителей, говорит, пойди там, посети сегодня вот этого брата. Узнай, как он там живет. Он, значит, пошел. Пришел, вот где-то копается в огороде. Ну, как ты там? Тебе нормально? Все хорошо? Привет. Хорошо. Ну, слава Богу, мне пастор сказал, что я тебя посетил. Тебя все хорошо? С Господом. Посетил, называется. Не вложил ничего. Ну, сделал, пришел. Мне, говорю, сказал то ты то, чтобы я тебя посетил. Вот я тебя и посетил. Как там у тебя? Хорошо? Говорю, даже за калитку не зашел. Можно и так выполнить. Ну, что это? Это ж не совсем то, что надо. Вот нечто вот похожее, но не совсем вот так уже грубо, но произошло вот здесь. Перечислено снаружи нормально все, а Господь отмечает, а уже чувства не те. Привычка, обязанность и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И потому Господь говорит, итак, вспомни, откуда ты не спал. Помни тот уровень чувств, сравни с сегодняшним, а мы помним, откуда мы не спали, если мы внимательны. Если кто-то посещал больных, а теперь не посещает, то вы помните, как вы ходили, как вы делали, и что сегодня. Ваша высота там впереди. Если вы молились ночами, а сегодня не делаете, то вы же тоже помните высоту, на которой были. Тут не надо долго ходить. Мы не забыли одно такое выражение. Мы его часто повторяем. Вот раньше было, это не то, что теперь. Помним, что раньше было? Помним. Значит, знаем высоту, на которой мы были. Господь не говорит, зайди на высоту другого кого-то там. Свою посмотри, свою сегодняшнюю, свою. И стань вот на тот уровень, который раньше имел, где был раньше. Если молился, если посещал больных, если что-то делал, но ты же знаешь, что было тогда и что есть теперь. И не надо никаких откровений, не надо ничего, только надо быть честными сами перед собой. Значит, есть люди, которые даже сами перед собой честными не бывают. Сами себе не хотят признаться, что плохо. И это очень плохо. Тогда и Бог не может помочь в это время. А вот когда мы сознаем хорошо, что есть что, вот тогда можем делать какой-то поворот. И Господь здесь говорит, итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Какие прежние? Да все ж то же самое. А ядро. Оформление внешнее так и осталось, а ядро уже не то. Вот верни назад те чувства, ту ревность, которая была. А дела хорошие, они сегодня на этом уровне. Пусть Господь благословит нас, потому что здесь есть предупреждение. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Ну, какое место у нас? У меня, допустим, место епископа. У вас место диакона. У вас там место кого там? Место молитвенника. То место. И здесь не столько речь идет о погибну или спасение потеряю, с места твоего сдвину, поставлю другого. Поставлю другого, который будет по-другому вести дело. У светильника же есть место свое, определенный уровень. Я уже немножко чуть-чуть перебираю, уже без 7 минут 9. И пусть Господь нас благословит, для того, чтобы мы могли вот все то, что мы сегодня слышали, притворить в жизни, проверить себя. И это будет очень важно для дальнейшего нашего пути.